Глава 4. Тыквенный суп-пюре, который приходилось пить через трубочку, был жидким и пресным. Кто-то сказал маме, что мне полезна тыква. Хорошо хоть соком апельсиновым запить можно. Хотя и его следовало разбавлять водой. Прелести травмированного горла не ограничивались молчанием и капельницами. Мама хлопотала надо мной, стараясь заполнить тишину палаты рассказами о соседках, приятельницах, о том, как все изменится, когда я поправлюсь. Но надо же. И она тоже решила, что мне плохо жилось до сих пор. А я беспомощно слушала. Она всегда старалась быть рядом, всегда жила в страхе за меня. Вот чью жизнь нужно было бы изменить. Может быть, Михаил Яковлевич странный, скорее всего, опасный, но он собирался неплохо платить. Отправить бы маму на курорт, куда-нибудь в теплую страну. Я едва не улыбнулась своим мыслям, но вовремя опомнилась. Мама как раз описывала страдания соседки тети Гали, пожилой и нездоровой, и улыбка пришлась бы не к месту. Тварь маму снова игнорировала и вообще как будто пришла в норму. О том, что именно для меня теперь стало нормой, я старалась не думать. Палата больницы казалась тюремной камерой, особенно после того, как ушла мама. Четыре гладких крашеных стены, мама сказала, что они светло-зеленые, широкое окно, крохотный туалет с умывальником и скользким поддоном душевой кабинки, кровать, тумбочка да парочка стульев. Я уже исследовала ее вдоль и поперек, машинально считая шаги от одного ориентира до другого, но продолжала курсировать туда-сюда, потому что не могла усидеть на месте и думала, думала, думала. Сомнения, раздиравшие меня, требовали действия, выхода которого не было. Жизнь выбросила из привычной колеи, столкнула со знакомого маршрута, а для незрячего человека это всегда стресс. Вот только в быту для таких ситуаций существуют навигационные приложения в телефоне. Тот же Осман Аксесс поможет выбраться или прохожие подскажут. А что есть у меня? Допустим, капитан в обиду не даст, если сможет. И это «если», ехидно подкинутое внутренним голосом, сводило меня с ума. Мысли начинали скакать и путаться. Он тебе ничего не должен. При всем желании от твари защитить тебя он не может. С чего ты так на него полагаешься? К чему вообще опять эти рассуждения о Максиме, если надо думать о том, как избавиться от притихшей в углу бесформенной кляксы? Не забыть бы сообщить Максиму о визите Фраймана. Опять Максим. В конце концов, я так разозлилась на себя, что едва не взвыла в голос, однако боль в напрягшемся горле мигом спустила меня на землю. Вкарабкавшись на высокую больничную кровать, нашпигованную невидимыми мне прибамбасами, я тронула тварь. Она лениво колыхнулась под потолком, где-то в районе окна, но ближе не подползла. Может, голодная? Со времени нападения на убийцу прошло 4 дня. И откуда мне знать, насколько ей могло хватить последней трапезы? Сосредоточившись, я снова мысленно вернулась в хоспис. Тогда все твари были еще вместе, просто рассеялись по зданию. Воспоминание было мучительным. Ведь приходилось вытягивать из памяти не картинку, а ощущение, где самым острым было не присутствие тварей, а смерть Гарьки. И все-таки она поняла. Сжалась и забилась в угол. Почему она меня слушалась? Ведь стены и потолки тоже для нее ничего не значили. Я знала, что она с легкостью просачивалась через любую преграду. Как же узнать, куда делись остальные, и почему она их так боится? Я снова и снова возвращалась в памяти к поджидающим жертву тварям, пока вдруг не ощутила на горле стальной захват и не почувствовала странную вонь, смесь каких-то химикатов, пота и кислый запах железа. Запах убийцы, запах смерти. И тут же копошащиеся на разных этажах твари. И снова запах смерти. И снова твари. И так до тех пор, пока до меня не дошло то, что хотела сообщить моя тварь. Они — смерть. Для всех, включая ее саму. Трясущаяся, мокрая от пота, сломотой во всем теле от перенапряжения, Последним усилием я вызвала в памяти образ мамы и маленькой себя, который так нравился твари, и рухнула на подушке. Воротник немедленно поджал нижнюю челюсть, но я почти не обратила на это внимания. Что между ними не так? Моя тварь — особь другого вида? Пола? Или, как я думала, раньше еще не взрослая? Окончательно стало ясно только одно. Она панически боится своих же соплеменников, и это меня совсем не устраивало. Как же до нее достучаться? Впрочем, какая бы идея ни появилась в голове, реализовать бы я ее не смогла. Даже одна попытка почти лишила меня сил. Жалея, что не могу воспользоваться диктофоном, я потянулась за блокнотом и чуть не свалилась с кровати. За дверью шаркали тапками по коридору больные. Изредка звучала частая дробь быстрых шагов медсестры, приглушенная резиновыми подошвами. Они попискивали, как котята, когда цеплялись за линолеум. Кто-то монотонно бубнил возле дверей соседней палаты. Все это я слышала, но никакие звуки не способны были отвлечь от мыслей. Я торопливо и не слишком аккуратно записывала в блокнот цепочку собственных рассуждений. Михаил Яковлевич, Игорь, запах, убийца, запах, убитый из кафе, запах, связь. Убитый, убийца, тварь. Страх твари — нападение на убийцу. Боялась встречи со своими? Убийца бывал там, откуда твари взялись. Они все еще там? Запах. Игорь, убитый и убийца бывали в одном и том же месте. Твари — там, где Игорь. Фрайман сполошился из-за того, что между убийцей и мной есть связь? Почему просто не исчез из моей жизни? Вот тут я зависла. Действительно, что мешало Михаилу Яковлевичу просто никогда больше не появляться на моем горизонте, если он каким-то образом замешан во всю эту кашу? Да и не верилось, что это на самом деле так. Если с Игорем, который был не слишком приятным типом, у него были дела, то вовсе не обязательно, что дела были и с убийцей. Но что-то же заставило его прибежать в больницу и развить здесь бурную деятельность. Если тут и была параллель, то выходила она весьма сомнительной. Я вздохнула и убрала блокнот под подушку как раз перед тем, как тапки-пищалки медсестры замерли у моей двери. «Ой, а что ж вы без света сидите?» — сполошилась она, щелкнув выключателем. Меня всегда интересовал вопрос, почему выключатель называют именно так. Ведь он куда важнее в обратной функции — включать. «Спасибо», — написала я, снова вытянув из-под подушки блокнот и потянув за ленточку закладки. Пояснять, что светлее мне не станет, не стоило. Зрячие не всегда могут понять такие простые вещи сходу, а потом им становится неловко. Не дай бог еще извиняться начнет. «Давайте приготовим руку», — дружелюбно предложила девушка. «Судя по голосу, совсем молодая, может быть, даже моложе меня». И зашуршала чем-то возле штатива для капельницы. «Это надолго?» — едва не соскочив за край листа, вывела я. «На полчасика, не больше». Через маленькую воронку катетера, про которую я совсем забыла, так ловко он сидел между локтем и запястьем, потекло в меня что-то холодное. «Фиксатор не слишком мешает?» — участливо поинтересовалась девушка. «Может, подушки повыше поднять?» Я махнула свободной рукой «нет», гадая, чем вызвана такая забота. Слухами о том, что я жертва нападения? Визитами полиции? Деньгами Михаила Яковлевича? Всем вместе? Как бы там ни было, но в тоне незнакомой медсестры намека на неискренность я не уловила. Может быть, она просто-напросто была хорошим человеком, который работал на своем месте? Она ушла, пообещав заглянуть попозже, а я все не могла перестать о ней думать. Приятные теплые руки, легкие шаги и такой же, скорее всего, легкий характер. Живет себе вроде бы совсем рядом, но так далеко от всего, что в последнее время происходит со мной. Стояла рядом и даже не подозревала, что в метре над ее головой притаилась быстрая мучительная смерть. Жадная, голодная, испуганная, чужая всему, что нас окружает. Тварь шевельнулась, придвинулась совсем близко. переместилась вниз с потолка, взбаламутив густой воздух, и потекла по моей руке. Замерла. Двинулась выше, к плечу, закованному в пластик, горлу. Мне показалось, что она меня задушит, хотя никакого давления не ощущалось, только бег ледяных иголок под кожей, там, где она ползла. Стараясь не паниковать, я напряглась, отпихивая ее прочь, но неожиданно яркое воспоминание заставило меня отвлечься. Я ревела в три ручья, завывая так, что у самой заложило уши. Руку дергала острой болью под толстым слоем наспех примотанной мамой повязки. Мы были в травмпункте поликлиники. Во всяком случае, мамин судорожный выкрик таксисту «в травмпункт быстрее» я помнила. Остальную часть поездки заслонила боль. «Что это?» — брезгливо, как мне показалось, спросил дяденька-врач. «Марля», — пролепетала мама. Я временно прекратила орать, не потому что больше не болела, а потому что от страха пропал голос. Видеть рану я не могла, и казалось, что я отрезала себе все пальцы разом. Вот сейчас этот дядька размотает повязку, уже разматывает, и сделает что-то ужасное. Наверное, будет прижигать то, что осталось от моих пальцев. Откуда я взяла глупые мысли о прижигании, понятия не имею. «Так-с, чем нанесен порез?» — спросил доктор. «Ножом», — быстро ответила мама, прижимая к своей груди мою голову так крепко, что мне стало трудно дышать. Рука дергала болью где-то отдельно от нас, на отлете, во власти невидимого врача. «Понимаете, моя дочь незрячая, она нечаянно». «Зачем же ты незрячая за нож-то бралась?» Сквозь боль и страх я с трудом сообразила, что спрашивают меня. Что-то тонко позвякивало, какие-то железные штуки. Резко пахло чем-то совсем-совсем медицинским, руку обожгло. На миг стало еще больнее, и я вскрикнула, а потом боль словно притупилась. «Так зачем? Говорить-то ты можешь?» «Могу», — заикаясь, выдавила я. «Бутерброды хотела. С колбасой. Маме». Я снова зарыдала, оплакивая потерянные пальцы, прощаясь со своей самостоятельностью, предваряя будущую боль, которую теперь уж, несомненно, мне причинит этот дежурно добренький доктор. Мама гладила меня по голове и монотонно, как молитву, шептала. «Потерпи, Светочка, сейчас все пройдет. Сейчас все пройдет. Доктор поможет». Прошло, конечно, не сразу. Я умудрилась разрезать три пальца чуть не до кости. Пришлось швы накладывать. Но каким-то чудом я не повредила сухожилия, и пальцы мои остались на местах. Лет 10 мне тогда было, или чуть больше. К чему я вспомнила об этом сейчас? Тварь обнимала мою шею, кажется, просочившись под пластик фиксатора. Больно не было. Было жутко, как всегда, когда она оказывалась в такой близости. И холодно. «Потерпи, Светочка, сейчас все пройдет. Доктор поможет». Снова прозвучал в голове мамин шепот. Я задергалась, пытаясь стряхнуть с себя тварь, рискуя выдернуть из руки иглу капельницы. «Потерпи, потерпи, потерпи!» вспыхивала в мозгу отчаянной молитвой. «Чьей?» В горле сильно запершило, потом стало так холодно, словно я подавилась куском айсберга. А потом тварь взмыла на место, под потолок. Шея больше не болела. Горло тоже. Без 15:02 Дежин оформлял пропуск у деловитого лейтенанта. Тяжелые двойные двери не пропускали шум с Литейного, где к мосту мимо большого дома ползла непрерывная вереница машин. У входа, не обращая внимания ни на него, ни друг на друга, мелькали люди в форме и в штатском. Отыскав на третьем этаже нужную дверь, Максим засомневался. «Стучать?» Вроде бы планировалось совещание группы людей. Кто услышит стук? В длинном коридоре висела давящая тишина. Подсказок не предполагалось. «Будем вежливы», — решил он и поднял руку. Дверь распахнулась. На пороге возник хмурый парень в синей рубашке, синих же брюках и таких начищенных ботинках, что Дежину остро захотелось задвинуть обе свои ноги за угол. Парень отступил в сторону, пропуская его внутрь. «Вы капитан Дежин? Проходите, скоро начнем». Приветливым тоном, не вяжущимся с выражением лица, сказал он и вышел. В помещении, из которого вело еще две двери, было 4 человека. Майора Великого из наркоконтроля Максим узнал сразу. Судя по всему, полковник Гречин времени зря не терял. Не успел Дежин поздороваться со знакомым майором, как дверь снова открылась, и вслед за Алексеем в комнату набилось еще человек 8. Из смежного помещения выглянул совсем молоденький парнишка в форме и пригласил всех войти. Перекидываясь короткими фразами, собравшиеся потянулись в раскрытые створки дверей. Оперативка группы полковника Гречина началась с представления новичков. Великий скромно кивнул, еще один майор в штатском просто привстал из-за длинного стола, за которым разместилась группа. Когда полковник назвал его фамилию, Дежин тоже ограничился кивком. «Лобзания и вопросы, не относящиеся к делу, оставим на потом», — начал Гречин. «Выезд на объект в 8:00. Завтра».